Я здесь тоже намерена это изменить. Тогда мы вновь должны разделиться. Ким Дакча встал и оборонил: «Береги себя». Дверь закрылась за его спиной. Ли Сукён молча наблюдала, как Ким Дакча исчезает за дверью. Вскоре из занавеса вышла тень, бывшая Хан Суюн. Хан Суюн смотрела на дверь, через которую прошел Ким Дакча. «Он тот еще ворчун. Таким я его и воспитала». После этих слов Хан Суюн прищурилась. «Аджума, почему ты мне не сказала?» «О чем?» «Книга». Ли Сукён выглядела так, словно и не знала причину. Хан Суюн смотрела на Ли Сукён странно рассерженным взглядом. «Я слышала о мотивах Аджумы. Доход от этой книги ты отправляла родственникам, так ведь?» «Это шло на его расходы для проживания. Они до него не доходили, так что это выглядело, словно я и не отправляла их. И где твои родственники сейчас?» «Они уже мертвы». Хан Суюн ничего не сказала. Все прошлые скандалы и ненависть были неважны после разрушения мира. Все люди, которые должны были заплатить свою цену, умерли с комфортом, а остальным людям приходилось жить в более ужасном мире. Хан Суюн вздохнула и спросила: «Кстати, ты и правда не идешь? Я думаю, что слишком долго воспитывала своего ребенка. Пора уже прожить свою жизнь». Слегка улыбающаяся Ли Сукён поморщилась. Одной из причин, по которой промышленный комплекс был в безопасности, это Ли Сукён, демонический мир и земля. Тот факт, что две столь разные экосистемы смогли безопасно объединиться, это исключительная заслуга совместного управления Ли Сукён и Юсаны. Ли Сукён была крайне необходимым человеком для промышленного комплекса. Хан Суюн прекрасно это знала и молча отвернулась. Она пошла к двери, через которую еще недавно вышел Ким Дакча. Ли Сукён сказала ей в спину: «Суюн». Хан Суюн, не оглядываясь, подняла руку. «Не волнуйся, можешь оставить своего сына на меня, ты только будь осторожна». Хан Суюн оглянулась с ясно читаемым ошеломлением на лице. Ли Сукён улыбалась. Ее глаза были того же цвета, что и у Ким Дакча. Хан Суюн облизнула губы и вздохнула. «В любом случае мне не будет вести до самого конца». Девочка, сосущая леденец, неожиданно указала на меня и заявила: «Кальмар». На мгновение я откровенно выпала к подобной нападке. Системное сообщение: некоторые созвездия интересуются личностью девушки. Эта девушка, я имею в виду. Вздохнув, я произнес ее имя. «Мя, у тебя все хорошо? Кто этот Аджосси?» — спросила она, явно забыв меня за давностью нашей встречи. Я уже собирался объяснить, но тут Юмя хлопнула в ладоши. «А, ты друг моего брата». «Не друг во всяком случае, ты теперь разговариваешь не так, как при нашей последней встрече. Ты стал уродливее с нашей последней встречи. Эй, Ючинхёк, ты ведь не собираешься брать с нами свою сестру?» После моих слов Ючинхёк посмотрел на меня, уложив ладонь на голову своей сестрицы, Юмя. Некоторое время я наблюдал за ними, после чего поинтересовался: «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Я был так занят, что забыл об этом спросить. У нас нет времени на подобные разговоры». Услышав этот жесткий голос, я почувствовал, что он скорее был привычным, а не расстроенным. Да, это был Ючинхёк, которого я знал. Ючинхёк при этом продолжал говорить: «46-й сценарий опасен. Разумеется, я оставлю свою сестру тут. Кого еще мы оставим? Юсана Си, разумеется, останется тут. Также с нами не пойдут моя мама и странники. Я оставлю летящего лиса. Ты уже поговорил с ним?» «Я подписал контракт со всей группой вернувшихся. Избежавшим судьбы катастрофы требовалось время, чтобы приспособиться к своему родному миру. Ючинхёк связался с ними и подписал контракт на защиту промышленного комплекса. Как и ожидалось от главного героя, он был весьма хорош в притворстве. Однако я покачал головой. Они не смогут защитить это место в одиночку. Учитель вскоре вернется. Это не решит проблему. К тому же, разве ты не знаешь, что здесь будет опаснее с прибытием трансцендентов?» Ючинхёк прекрасно знал, о чем я. А все, потому что он потерял свои навыки разрывающего небеса меча в прошлой регрессии. Ючинхёк кивнул. «Я знаю, мы сможем вернуться до того, как это произойдет. Сейчас надо думать о 46-м сценарии. Я думал об этом. Это будет нелегко. Мы можем потерпеть неудачу». Для него это были типичные рассуждения. «Ты не можешь прорваться через 46-й сценарий в одиночку. Разве ты не знаешь?» Я произнес эти слова при нашей первой с ним встрече. Наконец настал день, требующий подтвердить эти слова. Ючинхёк сказал: «Есть множество способов пройти 46-й сценарий. Нет, есть только один. Так не получится. Разве ты не разговаривал с членами группы, пока меня не было? Я не верю в людей, сдержанно ответил Ю Чин Хёк, а Юмя, слушавшая наш разговор, покачала головой. Я сказал ему: «Разве ты не знаешь, что произойдет после 46-го сценария? Если ты больше не будешь сотрудничать с другими, настоящая катастрофа не попадается на глаза столь просто». Я закрыл рот после слов Ю Чин Хёка. 45-й сценарий, «Великолепное возвращение», был сценарием, в котором люди сражались с катастрофами. Вернувшиеся были монстрами, но они сражались против людей. Я прочитал сообщение о прошедшем сценарии. Вы прошли 45 сценарий. Члены вашей группы никого не убили на протяжении всего сценария. Члены вашей группы не убили ни одно воплощение на протяжении всего сценария. Ваша группа показала новые возможности между воплощениями и вернувшимися. Статус катастрофы был снят с вас и вашей группы. Новые возможности. Это было доказательством, что доверие и вера были возможны даже между существами разных видов. Ю Чин Хёк словно бы прочитал мои мысли. После начала сценария многие люди были убиты этим сценарием. Более того, многие были убиты одними и теми же людьми. Холодные глаза Ю Чин Хёка внезапно посмотрели в другую сторону. Ты потеряешь группу в этом сценарии. О чем ты говоришь? Я уже потерял многих людей. Ты другой. Лучше приготовься. Я нахмурился, так как прекрасно знал 46-й сценарий. Поэтому меня не убедили слова Ю Чин Хёка. Это было невозможно с группой, которую я знал. После моей трехлетней пропажи они спокойно заперли меня и накачивали снотворным, но драться все равно бы не стали. Кстати, ты пойдешь со мной, почему? Ну, я просто спрашиваю. Сильные искры летели в воздухе. Вдали члены группы шли к нам. Ли Кильон и Син Юсен шли первыми, пока Ли Чихи, Ли Сельхва и Ли Хёнсен шли позади. Проблема была в Чон Хиван и Хан Суюн. Ведь если подумать, у них были проблемы друг с другом. Черт, основной сценарий 46, доказательство звездам появился. 46-й основной сценарий, доказательство звездам. Дабы встретить Олимп и другие созвездия, мне требовалось пройти этот сценарий. Вскоре после этого уведомления появился Такхби, ответственный за этот сценарий. Давайте начнем основной сценарий. Глава 58. Контекст созвездий. Часть 5. Такхби, который пришел провести приготовление к сценарию, был не пихеном. Тем не менее он был мне весьма неплохо знаком. Когда-то он был низкоранговым Такхби, из-за чего мне пришлось научить его пользоваться сумкой Такхби. Ким Дакча. Глаза Такхби расширились, и он обратился ко мне с помощью связи Такхби. Это я, Такхби Йонги. Одетый в костюм Такхби Йонги смотрел на меня. Возможно, это было связано со сценарием, но он, казалось, неохотно смотрел на остальных участников. Давно не виделись. Я слышал, что ты вернулся. Слухи расходятся. Да, ты ведь не знаешь. Прямо сейчас Пихён пытается справиться с вероятностью, что расходится от Ким Дакчи во все стороны. Йонги рассмеялся и продолжил. В любом случае, было приятно вновь увидеться с тобой. Другие созвездия много спрашивали о Дакчиниме. После этого сценария ты, наконец, сможешь увидеться с ними. Да, если все пройдет нормально. Ху-ху, разумеется, так все и будет. Но Ким Дакча не получит к себе никакого особого отношения. Понимаешь, я знаю. Я услышал в отдалении звуки. Не осознавая это, здесь собрались все участвующие в 46-м сценарии воплощения. Хаймэм и того 48 человек, всю ли меньше участников. Йонги изменил тон, спокойным взглядом изучая участников. Те были довольно разнообразны. В основном тут были жители промышленного комплекса или воплощения, которые отчаянно пытались достичь этого момента. Также тут было несколько вернувшихся, что отказались от контракта с Ю Чин Хёком, хоть и не стали катастрофами. Они были злые или грустны. Возможно, они не смогли найти свои семьи. Этот сценарий отличается от многих других. Прежде всего, стоит указать, что этот сценарий является необязательным. Один из вернувшихся из Мурима задал вопрос. Необязательный сценарий, что это? Это значит, что вы можете принять участие в индивидуальной вариации или в качестве туманности. Но независимо от выбора, вам понадобятся товарищи. Я слушал Йонги со сжатыми кулаками. 46-й сценарий, доказательство звездам. Он, наконец, наступил. Голоса воплощений были услышаны. И все же в чем тогда разница, глупец? Индивидуальное прохождение подразумевает участие в одиночку, в составе же туманности подразумевает, что вы будете участвовать в группе. Ну, если говорить о туманностях, которые участвуют, А что насчет уже принадлежащих туманностям людях? Они будут вынуждены участвовать в составе туманности? О, это важный вопрос. Что касается этого, когда Йонги уже собирался объяснить аспекты этого вопроса, в ночном небе вспыхнул свет. Ох, они уже здесь. Никакого терпения. В этот момент с неба начали приходить сообщения, словно сгустки света. Они парили над головами воплощения и подлетали к тем, к кому были отправлены. Туманность Асгард приглашает вас присоединиться. Туманность Древесные Стражи приглашает вас присоединиться. Туманность Тамна приглашает вас присоединиться. Туманность Император приглашает вас присоединиться. 46-й сценарий начинался с отбора туманностями. «Че, что это?» – кричали удивленные воплощения. Некоторые сразу же принимались со спокойными лицами изучать список предложений от туманностей. Некоторые вернувшиеся уже знали этот сценарий, а еще некоторые считали количество спустившихся огней над головами других людей. Если у большинства были один или два огня, то у определенных личностей было более пяти. Безумие, что это? Разумеется, моя группа получила больше всего сообщений. В частности, Ючин Хёк и некоторые члены группы были буквально скрыты за стеной огней. Я же начал изучать свои. Вам пришло 137 приглашений. Однако, если вы примете это приглашение, туманность компании Ким Дакча будет автоматически распущена. Это были сообщения от тех, кто просто физически не мог сорвать сладкий плод. Они правда думали, что я распущу свою туманность и присоединюсь к ним. Когда воплощения немного успокоились, Йонги продолжил. Этот сценарий является первым, в котором вы можете выбрать туманность. Вы можете присоединиться к одной из тех, что выслали вам приглашение, и поучаствовать в сценарии от их имени. А мы должны, что хорошего в том, чтобы присоединиться. Неважно, даже если вы не присоединитесь. Но если туманность, к которой вы присоединились, уже выполнила сценарий, Йонги лукаво улыбнулся. Вы можете быть освобождены от 46-го сценария и сразу перейти к 47-му. Посреди толпы кричащих созвездий наша группа собралась тесным кругом. Я выбираю императора. Я выбираю флаг славы. Воплощения сделали свой выбор и кричали со всех сторон. Те, кто выбрал уже прошедшую испытание туманность, будут автоматически отправлены в зону 47-го сценария. Пожалуйста, имейте это в виду. Большинство воплощений решили присоединиться к туманности, а не бросать вызов 46-му сценарию. В некоторой степени это было разумно. Когда дело доходило до сценариев, корейский полуостров проходил их медленнее, поэтому определенная информация о 46-м сценарии пришла из других стран. Если два человека бросят вызов 46-му сценарию вместе, один из них умрет. Никто не хотел умереть. Некоторые из воплощений отказывались от участия в сценарии, другие же присоединялись к туманностям, дабы пропустить его. Определившихся было все больше, поэтому Йонги обратил внимание на нас. Теперь вы остались одни. И что собираетесь делать? Собравшиеся вокруг меня члены группы ждали моего решения. Йонги спросил вновь. Вы собираетесь проходить испытание индивидуально, или же как туманность? Неважно, что вы выберете, в одиночку проходить сценарий вы не будете. Если я пройду его в качестве туманности, члены туманности также пройдут сценарий. Именно так, демонический король спасения. Ты собираешься бросить вызов от имени туманности? Да. 46-й сценарий «Доказательство звездам» был дебютным для нашей туманности. В этом сценарии история, созданная в контексте созвездия, зависела от количества жертв и произошедшего. Я оглянулся на членов группы. Кроме Ючин Хёка и меня, никто из них не принадлежал к туманностям. Я посмотрел в глаза каждому из них и медленно вздохнул. Я не заставляю вас выбирать, но кое-что вам следует иметь в виду. Присоединившись к другой туманности и продолжив таким образом сценарий, вы определенно заимеете несправедливые ограничения. Дакча Джосси на самом деле нечестен. Почему бы тебе просто не попросить нас присоединиться? Прервала мою мысль надувшаяся личихи. После чего Чон Хиван поинтересовалась. Хэмэмэм, и что же мне сделать? Чон Хиван игриво улыбнулась, пока рядом с ее головой мерцали приглашения от туманностей. Учитывая Уриэль, я должна присоединиться к Эдему. Вообще-то множество воплощений присоединялись к туманностям, к которым принадлежал их спонсор. Но были случаи, когда спонсоры были честны и уважали выбор своего воплощения. В частности, Эдем уважал свободную волю воплощений. Чон Хиван спросила, Будет ли нам обеспечены 4 основных страховки при становлении работником компании Ким Дак Ча? Ох, я впервые думаю о подобном. Есть обеденный перерыв и перекур, что насчет личного времени? Как насчет снабжения лекарствами и другими предметами? Ли Хёнсон, Ли Сельхва и Ли Чихи, все они откровенно закидывали меня вопросами. Ну, это как вы знаете, компания Ким Дак Ча, это просто новая туманность. Я растерялся от столь большого количества вопросов, после чего вздохнул. Вы можете выбрать себе время на обеденный перерыв и личные дела. Я буду поставлять вам материалы, но они могут быть не самыми лучшими. Часто возможны ночные переработки, сверхурочных же не так уж и много. Отвечая на это, я чувствовал себя бессовестным. До разрушения мира я бы удивился тому, что кто-то присоединится к подобной организации. Но Ли Хёнсон внимательно слушал меня, пока Ли Чихи зевала, а также Дак Ча Си. А? Чон Хиван прервала меня спокойным голосом. «Честно говоря, я хотела бы спросить многое. Где ты был все это время и почему вернулся так поздно? Я скоро вам расскажу. Честно говоря, я не могу на тебя не злиться. Я злюсь каждый раз, когда вспоминаю этот день. Почему Дак Ча Си должен решать за нас, как нам жить? Мы не домашние животные, которых нужно воспитывать, Дак Ча Си. Мне жаль, даже если Дак Ча Си не помогает, наша жизнь – это то, за что отвечаем мы. Я не мог осознать, насколько сильно произошедшее ранило Чон Хиван. Возможно, не только ее. Я не знал, какими были последние 3 года для членов моей группы. Поэтому это мое решение. Чон Хиван склонила голову. Ее плечи дрожали. В момент, когда я подошел к ней, Чон Хиван подняла голову и посмотрела на меня. Столь крутая фехтовальщица смотрела на меня слегка покрасневшими глазами. Воплощение Чон Хиван присоединяется к туманности компании Ким Дак Ча. Созвездие демоноподобный огненный судья уважает мнение своего воплощения. Я закусил губу, смотря в ее глаза, после чего едва улыбнулся. Спасибо тебе, Хиван Си. Чон Хиван слегка улыбнулась мне. Вторым был Ли Хёнсон. Мне тоже есть что сказать, но Хиван Си упомянула главное. И почему же ты не сказал об этом первым? Я не особо красноречив. Поэтому я хотел, чтобы за меня работу сделал кто-нибудь другой. Воплощение Ли Хёнсон присоединяется к туманности компании Ким Дак Ча. Созвездие Мастер Стали уважает мнение своего воплощения. Ли Чихи была следующей. Ох, меня бесит эта атмосфера. Пора изменить ее. Воплощение Ли Чихи присоединяется к туманности компании Ким Дак Ча. Созвездие Морской Бог Войны уважает мнение своего воплощения. Ли Сельхва тоже улыбнулась. Фактически, я присоединилась к Чинхёку Си еще вчера. Созвездие Божественный Доктор Гуам кивает. Син Юсон и Ли Кильон обняли меня. Мы тоже от Джосси. Я проверил списки, это было правдой. Эта троица уже была частью моей туманности. Пока все изучали приглашение от туманности, лишь один человек смотрел на меня. В итоге члены группы тоже стали на нее смотреть, на единственную, кто не присоединился к туманности. Немного помолчав, Хан Суюн сказала, «Я сделаю это только один раз, идиот». Воплощение Хан Суюн присоединилась к туманности компания Ким Дак Ча. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны ворчит, но уважает мнение своего воплощения. Позже обязательно сменишь название. На корпорация Хан Суюн, например, я поклонился членам группы и повернулся к Йонге. Хэмэмэм, кажется, вы закончили. Тогда я спрошу еще раз. Хотела бы туманность компания Ким Дак Ча пройти сценарий как туманность? Я кивнул. Йонги улыбнулся и продолжил. Когда слишком много людей, это не весело, поэтому я поделю группы. Это казалось странным. У нас было так много людей, что их требовалось разделить. В романе такого не было. Да и Йонги выглядел странно. Его пот выглядел излишне запотевшим. Мне жаль, Ким Дак Ча. Что? Туманность Папирус не одобряет ваш вызов. Множество туманностей недовольны вашим вызовом. Кажется, я понял, что происходит. Эти придурки собираются мешаться мне до самого конца, я крикнул членам группы. Запомните, никогда не прикасайтесь к звезде. Засиял ослепительный свет, после чего пространство перед моими глазами изменилось. Ваша туманность соответствует критериям для участия. Переход к 46 сценарию. Для участников выделяется помещение. В этот момент в воздухе появились условия сценария. Квест описание квеста. Основной сценарий 46. Доказательство звездам категория. Основной сложность. Условия выполнения. Возьмите и воспользуйтесь звездой в центре команды или же не позвольте другой стороне завладеть звездой в течение установленного срока. Если будет выполнено одно из двух этих условий, сценарий будет автоматически пройден. Лимит времени – 3 часа. Награда. Проверьте дополнительные сообщения. Штраф за невыполнение. Смерть согласно условиям. Раздался голос Йонги. Я выбрал кое-что особенное для вашей группы. Открыв глаза, я оказался один в белой комнате. В центре комнаты на маленьком мраморном постаменте плыла звезда. Упс, одна комната назначена неправильно. Ха-ха, ничего не поделаешь. Желаю вам всем благословения этой истории. В этот момент на другой стороне комнаты появился человек. Я потер глаза, глядя на человека, стоящего напротив меня с ужасным выражением лица. Кажется, это неправильно назначенная комната. Награда за звезду в комнате раскрыта. Квест описание квеста. Награда звезды выбор 1. Если вы возьмете или используете звезду перед оппонентом, вы можете получить все навыки и истории противника. Выбор 2. Если вы возьмете или используете звезду перед оппонентом, вы будете иметь неограниченную власть над жизнью или смертью оппонента. Выбор 3. Я не прочитал остальную часть награды и махнул рукой стоящему на другой половине комнаты. Эй, ты ведь знаешь, что делать. Как ты знаешь, этот сценарий ах. Перестав говорить, я бросился к звезде. Ведь Ючин Хёк, уже стоящий в центре комнаты, тянулся к ней своими руками. Глава 59. Компания Ким Докча. Часть 1. Ючин Хёк. «Ты с ума сошел!» – закричал я, поспешно бросаясь к нему. Я был так удивлен, что не мог контролировать силу своих навыков. Путь ветра и электрификация были активированы одновременно с помощью закладки, позволяя мне буквально врезаться в тело Ючин Хёка. Чистая энергия белой звезды окрасила воздух, после чего звезда с постамента упала на пол. Ючин Хёк, принявший удар моей магической силы, сказал, при этом не глядя на меня, «Убирайся с дороги! Какого черта?» «Ты и правда сошел с ума?» Я был ошеломлен. Другие персонажи могли ничего не знать, но Ючин Хёк, наоборот, знавший многое, хотел взять звезду. Это было невероятно. Неужели ты не знаешь, что из себя представляет 46-й сценарий? Ты не читал его условий? Само собой, сам прочитать его из-за Ючин Хёка я не успел. Я читал его. Все будет кончено, если ты возьмешь ее. Нет, это не так. Большинство людей берут звезду и переходят к следующему сценарию. Ючин Хёк наконец посмотрел на меня. Я не чувствовал никакого волнения в выражении его лица. Он уже не в первый раз проходил 46-й сценарий. Книга, газета, журнал. В 46-м сценарии только участники одной туманности или признанные товарищи будут участвовать вместе. В прошлой регрессии Ючин Хёк прочитал все условия и перешел к 46-му сценарию. Он не хотел быть ограничен, поэтому не присоединился к большой туманности. Вместо этого он набрал себе товарищей и бросил вызов сценарию. К тому же он использовал информацию, полученную им от Син Юсен из 41-й регрессии. Но кое-чего Ючин Хёк не ожидал. Человек, который приспособился к новому будущему, изменил Ючин Хёка и пришел сюда как его товарищ. Книга, газета, журнал. Я верю в тебя, Ючин Хёк. Пророк Анна Крофт. В прошлой регрессии она была спутницей Ючин Хёка. Блокируя его руку, я крикнул: «Ючин Хёк, я думал, что все будет просто. Я думал, что все будет отличаться от прошлых регрессий, в которых он жил. Мы пришли в это место, уже несколько раз спасая жизни друг другу, поэтому я считал, что мы доверяем друг другу. Я не Анна Крофт, я не предам тебя. Книга, газета, журнал. Я верил, что ты не предашь меня». Ючин Хёк провалил 46-й сценарий из-за Анны Крофт. Он потерял членов группы и все, что у него было. Сам он выжил, но в то же время и не выжил. Отдав все Анне Крофт в 46-м сценарии и отдав ей себя самого, он жил как раб до самой своей смерти. Ючин Хёк уставился на меня. «Ким Докча, ты сказал, что являешься пророком». Выражение лица Ючин Хёка было холодным. «Ты мне не нравишься». Так было с самого начала. Из тела Ючин Хёка начала вырываться энергия. Не колеблющийся ни секунды черный демонический меч давил на меня, в то время как я довел силу электрификации до своего предела. Меня корежило от ударных волн его энергии. Теперь я был очень зол. «Ты сукин сын». Статус короля демонов открыт. Это была трансформация короля демонов в сочетании с электрификацией. Я сосредоточил все свои силы и ударил Ючин Хёка в ответ. Это было продолжение нашей недавней схватки. Звезда вовсю каталась по полу от наших ударов, И я крикнул: «Ты проделал весь этот путь и теперь собираешься сдаться? Ты так сильно хочешь моих навыков и историй?» Ю Чин Хёк не ответил. Я закусил губу, взмахивая мечом. Неразрушимая вера и черный демонический меч столкнулись с громким звуком. Да, это не то, что нельзя понять. Ю Чин Хёк был предан пророком в прошлой регрессии. Поэтому он сам хотел силу предсказывать. К тому же он все еще считал, что я им являюсь. Книга, газета, журнал Ким. Док Ча дурак. Что? Эксклюзивный навык «Четвертая стена» активирован. Четвертая стена содрогается и улыбается. Моя голова тут же почувствовала холод, словно меня облили холодной водой. Ю Чин Хёк и правда пытался убить меня за то, что я был пророком. Он делал это, чтобы получить мои навыки и истории. Он отложил все это до нынешнего момента. В полуденной встрече имеются непрочитанные сообщения. Вещь, в которой есть то, что я пропустил за эти 3 года. Заблокировав меч Ю Чин Хёка, я открыл полуденную встречу. Есть непрочитанных сообщений. Сообщения не могут быть прочитаны, так как они повреждены. Черт, книга, газета, журнал, дол, жна ли я помочь? После этих слов сообщения в моей голове начали сортироваться. Поврежденные сообщения будут не полностью восстановлены с помощью силы четвертой стены. Сообщения, отосланные Ю Чин Хёком, начали странно звучать из уст четвертой стены. СМС ли? Киль Йон и Син. Ю Сон раздражающие дети. Ли. Хён Сон глупые солдафон. Это были забавные сообщения. Неужели этот ублюдок пользовался им в качестве блокнота? СМС плохие вещи происходят между. Чон. Хи Вон и Хан. Су Юн. Го Ло Фа. Ли. Чи Хе не в порядке. Ю. Сани не стоит делать это го. Он писал сплошные гадости о членах группы. Тем не менее я знал Ю Чин Хёка. Он был человеком, который не говорил о тех, кто его не интересовал. СМС Ким. Док Ча. У меня сразу же закружилась голова, словно меня ударили молотком по голове. Ю Чин Хёк, ты. Во-первых, этот сценарий можно было активировать только признав товарищей официально. Если он не доверял мне и не признавал меня как товарища, он не мог бы войти в этот сценарий. Ваше понимание персонажа Ю Чин Хёк экстремально возросло. Эксклюзивный навык, точка зрения всеведущего читателя активирован. Я оцепенело уставился на Ю Чин Хёка. Он не хотел мои навыки или истории. Наконец он сказал: «Моя снисходительность закончится здесь». Черный демонический меч концом почти упирался мне в шею. «Последние 3 года ты творил, что хотел. Больше я так поступать тебе не позволю. Это было необходимо. Это требовалось для получения. Никто не знает, верна ли твоя или же нет. Так ты хочешь завладеть моей жизнью?» В глазах Ю Чин Хёка вспыхнул спокойный гнев. «По крайней мере, таким образом, ты больше не станешь жертвовать собой и другими, да и они не сделают ничего лишнего». Четвертая стена продолжила читать сообщения из полуденной встречи. СМС Ли. Чи Хе не ценит свою жизнь. Ли. Хён Сон намеренно бросился в гущу монстров. Я осознал, о чем говорил Ю Чин Хёк, как о ненужных вещах. Я заявил: «Я больше не собираюсь так делать. Я что, по-твоему, хочу умереть? Так я не хочу». Ю Чин Хёк не убрал свой нацеленный на меня меч. В его глазах было видно, что он не верит моим словам. А значит, мне требуется убедить его другим образом. Ю Чин Хёк, если ты возьмешь звезду, ты получишь не только власть над моей жизнью, но и историю предателя. История предателя. С ней тебе больше не смогут доверять, даже если ты пойдешь к следующему сценарию. Никто больше тебе не поверит. Ты хочешь жить такой жизнью? Никто не хотел быть всеми ненавидимым. Даже такие хладнокровные люди, как Ю Чин Хёк, особенно когда у него еще имелись товарищи. Это не имеет значения. Что? Ю Чин Хёк посмотрел на меня. В этот момент я услышал его мысли с помощью точки зрения всеведущего читателя. Было бы лучше, будь я таким, как ты. Известный мне Ю Чин Хёк никогда бы так не подумал. Мои ноги задеревенели, пока Ю Чин Хёк шел к звезде. Все вокруг нас замедлилось, словно кто-то замедлил течение времени. «Кстати, Ю Чин Хёк из твоего мира в порядке?» Раздался в моей голове голос Хан Су Юн из 1863 регрессии. «Наш Ю Чин Хёк уже порядочно измотан, но в 3-й регрессии он все еще в порядке. Он наверняка будет сломлен, если появится кто-то наподобие тебя». Выражение лица Ю Чин Хёка было не тем, что обычно имелось у главного героя. Это был уже не гордый и уверенный в себе Ю Чин Хёк, которого я помнил. Он казался чем-то напуганным. Этот мир нуждается в Ким Дак Че и другие члены группы. Я не тот, кто может пройти до конца сценариев. Четвертая стена прошептала. К Книга, газета, журнал, ты тоже хочешь этого? Мои уши гудели, пока я осознавал все то, что успел сделать. Истории, где я получал то, что должен был заполучить Ю Чин Хёк, и места, до которых должен был добраться Ю Чин Хёк, но в итоге добрался я. Книга, газета, журнал, я, Ю Чин Хёк, слова, изначально бывшие скорее шуткой, вернулись ко мне. История, которую я не задумываясь забрал, создала такого Ю Чин Хёка. Книга, газета, журнал, ты хотел быть главным героем? Нет. Четвертая стена прошептала вновь. Книга, газета, журнал, ты, Ю Чон Хёк, я не Ю Чин Хёк. Книга, газета, журнал, Ким, док Ча это, Ю Чон Хёк, я не хотел быть главным героем. Книга, газета, журнал, тогда почему ты до сих пор выполняешь сценарий? Почему я до сих пор выполняю сценарий? Я видел Ю Чин Хёка, идущего к звезде, я пробормотал про себя. Я не мог объяснить словами, почему я проходил сценарий. Четвертая стена вызывает неизвестную реакцию. Услышал звук в моей голове, словно нечто твердое треснуло. И я слышал это, бросаясь к Ю Чин Хёку. Словно ожидая этого, Ю Чин Хёк повернулся ко мне. Трансцендентная сила, наконец, созрела. За последние 3 года Ю Чин Хёк стал сильнее. Системное сообщение. Персонаж Ю Чин Хёк рассказывает гигантскую историю «Весна демонического мира». Ты мне не противник. Возможно, ты прав. Пока я был в 1863 регрессии, Ю Чин Хёк стал достаточно сильным, чтобы я, скорее всего, не смог бы одолеть его. Я не понимал, с чего бы столь сильному человеку не хватает уверенности. Но я знаю человека, который может победить тебя. Ю Чин Хёк боялся. Информация, которую он получил от Син Юсен из 41-й регрессии, вскоре исчерпает себя. Он начнет проживать историю, которую не знал. Вы получили в награду историю за договор потустороннего мира. Значит, я должен был дать ему знать. Ты можешь добиться большего. 41-я регрессия не будет конечной точкой. Вы заработали мифическую историю. История была передана вам кем-то. Со слепляющим светом сообщения появлялись в моей голове. Мифическая история, единственная история, отвечает вашему уровню. Мифическая история достаточно сильна, чтобы заменить гигантскую историю. Часть преемственности вашей мифической истории была завершена. Часть истории теряется во время передачи, поэтому последовательность оной не может быть завершена. Добудьте другие мифические истории или гигантские истории. Полученная история не была частью моего изначального плана. Я не знал, что получу именно ее из 1863 регрессии. В любом случае, ситуация была подходящей, поэтому следовало воспользоваться ей. Размер истории вышел за пределы вашей способности рассказывать. С вашим уровнем осознания прочитанного вы можете интерпретировать лишь часть истории. Из моего носа потекла кровь, а тело дрожало, словно его било током. Мрачные тени собирались вокруг меня и Ю Чин Хёка. Обстановка в комнате изменилась, я чувствовал запах серы. Горячий адский огонь и кровь покрывали пол. Я слышал смущенный голос Ю Чин Хёка, но я не ответил ему, разглядывая бесчисленные тени вокруг меня. С вашим уровнем осознания прочитанного у вас ограниченное количество возможных регрессий. Числа быстро проходили перед моими глазами. Максимальная регрессия, которую вы можете прочитать, 41-я регрессия Ю Чин Хёка. Вы хотите выбрать 41-ю регрессию? Я медленно кивнул, и эмоции Ю Чин Хёка заполнили мою голову. Страшное отчаяние и беспомощность. Эмоции, которые были стерты из сценариев. На меня напала безумная депрессия, послышался издевательский смех. Я пережил все это. Талант Ю Чин Хёка этой регрессии привлекает вас. В пучине этого одиночества за мной наблюдала тень. Ю Чин Хёк из 41-й регрессии. Жестокий человек, отправивший Син Юсен в прошлое. Книга, газета, журнал, он сказал мне. Моя специализация – копье. Копье, только что созданное из мрачной тени, появилось перед моими глазами. Я без колебания схватился за него. История бесконечной ад началась. Глава 59. Компания Ким Дак Ча. Часть 2. История. Бесконечный ад. Это была история, которую мне передал Ю Чин Хёк из 1863 регрессии. Многие созвездия поражены вашей историей. Туманность Асгард сфокусирована на вашей истории. Туманность Веды сфокусирована на вашей истории. История, которая привлекла внимание туманностей. Это было не странно. Все же это была мифическая история, имеющая достаточно разрушительной силы, чтобы заменить собой некоторые гигантские истории. Глаза Ю Чин Хёка задрожали. Как? Бесконечный ад был историей, которая позволяла мне позаимствовать истории, что Ю Чинхёк накопил за 1863 регрессии. Я почувствовал силу, которая была не моей, что исходило от этого копья. Я не мог позаимствовать навыки или стигмы Ю Чинхёка с помощью этой истории. Но настоящая сила Ю Чинхёка была не в системе. Она воплощалась в трансцендентных тренировках. Книга, газета, журнал. Чтобы владеть этим копьем, Ю Чинхёк тренировался исключительно с ним в течение десятилетий. Ю Чинхёк из 41-й регрессии. Вместо поисков святой, разрывающей небеса мечом, он нашел наследие исчезнувшего нулевого Мурима. Это был давным-давно разрушенный мир боевых искусств. Техника уничтожающего душу копья. Боевое искусство, сравнимое по силе с разрывающим небеса мечом, самым сильным боевым искусством Мурима. Этой техникой Ю Чинхёк из 41-й регрессии убивал вернувшихся одного за другим. Ю Чинхёк из 3-й регрессии явно признает эту силу. Вот оно, достижение, которое он так хотел. «Да, это та сила, которую ты пытаешься получить», — сказал я с жестоким выражением лица. Рука, держащая копье, дрожала, словно ее двигали сильные порывы ветра. Это было связано с излишней интеграцией. Это была 41-я регрессия. Ю Чинхёк 41-й регрессии уже достиг этого уровня. Это была сила, которую человек Ю Чинхёк скопил за свою жизнь, что выходило за рамки навыков и выносливости. Это был статус трансцендента. Я чувствовал, что еще немного и потеряю сознание от головокружения, но держался. Ментальная нагрузка была сильнее физической. Но если уж говорить только о ментальной нагрузке, эксклюзивный навык, четвертая стена активирован. Я мог хоть как-то продержаться. Напады, Ю Чинхёк, версия Ю Чинхёка из истории быстро заняла стойку. Было бы лучше, будь у меня звездная реликвия наподобие алебарды гармонической лисы или копья бога белой молнии, но пока и этого теневого копья было достаточно. Вызванный мною Ю Чинхёк из 41-й регрессии сказал: «Ты слаб, это хорошо для регрессов». Ю Чинхёк был ослаблен. Возможно, именно я ослабил его. «Если ты не сделаешь все правильно, я убью тебя». Поток трансцендентной силы хлынул из тела Ю Чинхёка. Он заметил, что я серьезен. Мы бросились друг другу навстречу без лишних слов. Наши статусы столкнулись, вызвав рев. За вздымающимся пылевым облаком убивающее души копье разделилось на сотни небольших копий. Разрывающее небеса фехтование теснилось убивающим души копьем. Это был не навык или стигма. Это была история, созданная усилиями 41-й регрессии. Уничтожающее душу копье задвигалось с пугающей скоростью, отчего на теле Ю Чинхёка появились новые раны. «Это все, что ты можешь. Прошло 3 года, но ты достиг лишь этого. У меня перехватило дыхание, а голова закружилась от истощения магической силы. Тем не менее я продолжал говорить. Я провоцировал его. Мысли Ю Чинхёка были легко понятны. Что бы было, выиграй я абсолютный трон тогда». Во время этой критической ситуации, переполненный сожалениями, Ю Чинхёк отступал. «Если бы я только старался больше. Шаг назад, еще один». Постоянно отступающий назад Ю Чинхёк зашел в тупик, но за его спиной была стена, поэтому ему было некуда отступать. Я вновь нанес удар копьем. Тень копейщика заговорила, бросаясь в сторону Ю Чинхёка. «Нет, ты пытался». Глаза Ю Чинхёка расширились, когда он едва избежал удара копья. Ю Чинхёк вздрогнул, уставившись на копье, застрявшее в стене. Тень копейщика же продолжала говорить. Этого было недостаточно. Дрожь Ю Чинхёка медленно утихала. Его дрожащий взгляд помрачнел, а сами глаза засияли холодным светом. Системное сообщение «История бесконечной ад» повлияло на воплощение Ю Чинхёк. Ю Чинхёк вновь поднял меч. Когда тень копейщика вновь бросилась в атаку, разрывающее небеса фехтование столкнулось с его копьем. Вспыхнули синие искры, и Ю Чинхёк уставился на тень копейщика, а не на меня. Количество столкновений меча и копья увеличилось, а время и пространство вокруг нас изменилось. Началось время трансцендентов. «Ты послал мне Син Юсен». Именно так. Ю Чинхёк продолжал сражать своим мечом. Это было фехтование, которое было еще более неопределенным, чем раньше. Траектория его движений была нелепой и неуклюжей. Разрывающее небеса фехтование, бывшее на грани своей завершенности, вновь развалилось на части. Ю Чинхёк спросил: «Могу ли я стать таким же сильным после 41-й регрессии?» «Если быть точным, лишь настолько. Чтобы превзойти трансцендентность, нужно иметь мужество отказаться от рамок. Как архитектор, разрушающий замок, начиная с оконной рамы, постоянная одержимость и стремление к совершенству стали ключом к открытию новой трансцендентности. Тогда Ю Чинхёк и выбрал свою дорогу. Каждый раз, когда он сталкивался с уничтожающим душу копьем, форма меча, разрывающего небеса, разрушалась, траектория менялась, отчего происходили и другие изменения. В итоге сила трансцендентности последовала за его историей. История Ю Чинхёка становилась все сильнее, когда мы сталкивались с огромным испытанием. И вот теперь она вновь готовилась к прыжку вперед. «Становись сильнее, Ю Чинхёк». Два Ю Чинхёка разговаривали друг с другом. Системное сообщение созвездия «Демонический король спасения» смотрит на воплощение Ю Чинхёк. Возможно, это была моя роль. Как только он достиг определенного этапа своей жизни, Ю Чинхёк заглянул внутрь себя. Я же при виде такого Ю Чинхёка начал думать о себе. Я не мог быть главным героем. Я не мог спасти кого-то еще. Тем не менее, я знал историю и мог рассказать ее. Все удары копья содержали предложения, которые я читал. От страшной третьей регрессии до 41-й. К тому же, 1863-я регрессия была фактически адом. Я прочитал каждое предложение. Ах! До этого столкновения Ю Чинхёк жил разными угрозами. Так же, как я переживал пути выживания, Ю Чинхёк переживал свою жизнь, которой он так и не пожил должным образом. Благодаря своей версии из 41-й регрессии Ю Чинхёк третьей регрессии развивался. Персонаж Ю Чинхёк смотрит на историю «Бесконечный ад». Люди не могут быть спасены другими. Они могут спастись только самостоятельно. В таких ситуациях лучшие, что я мог сделать, сыграть для них роль моста. «Все вы потерпели неудачу», — сказал Ю Чинхёк. «Я не собираюсь прислушиваться к советам тех, кто потерпел неудачу. Наконец Ю Чинхёк стал тем, кого я знаю. Траектория клинка эволюционировавшего фехтования, разрывающего небеса, следовала за ударами убивающего души копья. Его упорный меч уничтожил тень копья, разорвав последовавшие связи. Ю Чинхёк был расстроен, но не сдался. Даже если отчаяние не закончится и все рухнет, он все равно встанет и заложит первый кирпич в фундамент будущего. Я, Ю Чинхёк, нет. Наконец он превзошел самого себя. Я, Ю Чинхёк, взрыв разлетелся по всей комнате. История «Бесконечный ад» завершена. Горящий ад исчез, а кровавый запах поблек. Грязное и пыльное лезвие черного демонического меча коснулось моего горла. Почти в то же самое время неразрушимая вера коснулась его груди. Созвездие «Морской бог войны» испытывает настоящее восхищение. Созвездие «Тот, кто преодолевает запоздавшие испытания, отдает вам дань уважения». Созвездие «Последний герой» Хван Сенполя восхищается настоящей конфронтацией. Время шло, но в комнате раздавались лишь звуки дыхания. В почти полной неподвижности Ю Чинхёк неотрывно смотрел на меня. Он превозмог свою версию из 41-й регрессии и заявил: «Я выиграл». Я улыбнулся. «Кто тебе это сказал?» «Выиграл я». Катящаяся по земле звезда ярко засияла. Лимит времени сценария закончился. Словно благословение, звезда разлетелась в воздухе, рассеивая серебряный свет. Мы пустыми взглядами смотрели на свет. Никто не получил звезду комнаты. Никто не навредил спутнику. 46-й основной сценарий – доказательство звездам. Сценарий может быть пройден должным образом, когда участники не вредят друг другу. Вы доказали свое доверие. Тем не менее те, кто достигли 46-го сценария, не думали, что его можно пройти таким образом. До сих пор это был мир созвездий. Воплощения больше не могли наращивать свои силы обычным способом. Одна звезда рождалась, а другая умирала. К тому же некому было поделиться с ним светом. Вы получили новую историю. Вы выполнили условия их прохождения сценария. Когда мы, наконец, пришли в себя, оказалось, что мы лежим на полу, словно давали друг другу какие-то обещания. А все, потому что мы достигли наших пределов. Предохранители нашего сознания на короткое время отключились, после чего, наконец, вернулись обратно. Я открыл глаза, услышав бормотание Ю Чинхёка. Жаль, согласен. Это была отличная возможность заиметь историю Верховного Короля. Я ничего не добавил, но в итоге раздался смех. Все мышцы моего тела болели. Я съел несколько пилюль Великого Восстановления, которые тайком вытащил, но восстановление моего поврежденного тела шло медленнее, чем я ожидал. Бесконечный ад был историей, которая вызывала серьезную перегрузку. «Ты вроде в порядке?» Ю Чинхёк тяжело дышал, словно о чем-то думая. «Ю Чинхёк, кажется, достиг нового уровня благодаря только что полученному просветлению. Это было то, что называется талантом. Мне было завидно. Ну, все же он главный герой, молчаливый герой», наконец, сказал. «Ты сказал, что был в другом мире. Мне даже стало интересно, Почему он спросил об этом только сейчас? Какая это была регрессия? 1863. Не слишком большое число? Ю Чин Хёк на мгновение замолк. Это я дал тебе ту историю? Именно. Ю Чин Хёк не спрашивал подробней. Некоторое время думая о чем-то, он спросил. Тот я, он потерпел неудачу? Я посмотрел в потолок. Ты преуспел. Я почувствовал, как Ю Чин Хёк напрягся. Четвертая стена слабо мерцает. Ю Чин Хёк из 1863 регрессии, который вышел за рамки романа и ушел, чтобы найти свою собственную историю. Это напомнило мне о последнем появлении Ю Чин Хёка. Он сможет достичь конца сценария. Возможно, этот конец будет мне неизвестным. Ты не проверил это должным образом. Если бы я остался проверять это, я бы не вернулся. Было бы неплохо застать конец мира там. Это не мой мир. Я посмотрел в пространство. Мой мир здесь. Ю Чин Хёк долгое время молчал. Облизнув губы, я засмеялся. Тут есть мое воплощение Юсан, моя коллега Юсана, Хан Суюн, которая еще в конец не сошла с ума, моя мама. Не сильно радуйся. Это еще не конец. В этот момент раздался голос Такхби. Боже, одна комната уже завершена. Хихи, и правда это был весьма захватывающий бой, им насладились все. Это был не Йонги. Было несколько Такхби, которые занимались этим сценарием, поэтому их обязанности, вероятно, изменились. Я изо всех сил пытался встать. Ю Чин Хёк был прав. Этот сценарий еще не закончился. Он ответил, в другие комнаты вошли позже, чем мы. Это подтвердило следующее сообщение. В настоящий момент ожидается, пока остальные члены туманности пройдут сценарий. После чего раздался голос Йонги. Тем, кто уже завершил свои задания, я продемонстрирую другие комнаты. После этих слов появились несколько экранов. Их сопровождали многочисленные косвенные сообщения, которые я слышал. Король демонов, правитель Восточного Ада, наблюдает за столкновением между двумя созвездиями. Король демонов, Черная Грива Льва, глубоко заинтересован этой схваткой. Созвездие Защитник Молодых и Путешествующих сосредоточено на битве. Созвездие Друг Справедливости и Гармонии выражает беспокойство. Созвездие Пустоголовое Бедствие желает победы другу. Все эти псевдонимы было сложно собрать в одном месте. Я устремил взгляд на один из экранов. Почему они все здесь собрались? Проклятие, это все-таки случилось. Черные и красные волны магической силы сталкивались на экране. Это был натуральный фейерверк из магической силы, что заполнило комнату. Было адское пламя, которое топило все, и черное пламя с огромной разрушительной силой. Лишь один взгляд на это заставлял меня почувствовать себя, словно я сгораю от жара. Два самых ужасных созвездия, которые я знал, воплощение этих созвездий сражались. Черный огненный дракон бездны и демоноподобный огненный судья. Был слышен смех Такхби. Подобная двойка наверняка закончит все лаконично и интересно. Раздался взрыв красной магической силы, выжигающий все в комнате. Бледные тени дрожали в задымленной комнате. Внезапно была пробита плоть и потекла кровь. Чье-то тело медленно упало в дым. Глава 59. Компания Ким Дакча. Часть 3. Обломки потолка упали, пока Чон Хиван молча всматривалась в пылевое облако. Она могла видеть еле различимую, но все же упавшую Хан Суюн. Судья зла и повелитель демонов черного пламени. Демоноподобный огненный судья и черный огненный дракон бездны. Эту битву с нетерпением ожидали почти все созвездия на корейском полуострове, но вот выражения лиц участвующим были не из самых приятных. Чон Хиван прошла сквозь пыль и направила меч правосудия на Хан Суюн. Почему бы тебе не перестать играть в игры? Тело Хан Суюн буквально рассыпалось в порошок, после чего в пространстве позади нее появилась некая рябь. Рефлекторно, Чон Хиван ударила мечом назад. Раздался звук столкновения металла. Там стоял разматывающий бинт на правой руке Хан Суюн, в то время как ее меч правосудия застрял в оболочке из тьмы. Тебя не одурачить, да, я знаю о твоем навыке аватара. Меч правосудия засиял белым светом. Ты первый апостол. Их статусы одновременно вырвались из тел девушек, из-за чего они обе упали. Глаза Чон Хиван покраснели после активации убийцы демонов. Это повышало ее мощь, но также и повышало восприятие негативных эмоций. Горе и гнев для нее усилились. Это ведь ты напала на Чхунмура. Битва при Чхунмура, когда вовсю шла война за флаги. Тогда Хан Суюн впервые столкнулась с членами группы. Тогда Чихи и Кильон почти умерли. Но ты-то не умерла. Так почему ты так злишься? Тебя там даже не было. Я злюсь как раз потому, что меня там не было. Будь я там, ты бы так просто не ушла. В воздухе засияли огни, а происходящее во время войны за флаги было спроектировано в виде голографического изображения. Возможно, это была своеобразная услуга от Такхби для созвездий, которые в этот момент наблюдали за происходящим. Были показаны Личихи и Ликильон, ужасно израненные апостолами. Хан Суюн, казалось, была ощутимо раздражена. «И ты теперь собираешься меня убить? Я не могу тебе доверять». Хан Суюн прикусила губу. Она понимала, что гнев Чон Хиван был разумен. В бытность первым апостолом она была врагом группы. А все из-за прошедшего 2 года назад. Тогда прошел слух, что Хан Суюн была первым апостолом. Никто не знал, откуда прошел такой слух. Но одно было явно, Хан Суюн не отрицала его. Возможно, она признавала вину или же трусила. Хан Суюн и сама не знала причины. Но она знала, как к этому относятся члены группы. Ну, это было в прошлом. Серьезно, Нуна была человеком, который говорил с отрезанной головой. Удивительно. Личихи и Ликильон больше всего пострадали в той битве, но им было все равно. Юсана уже знала, что Хан Суюн была первым апостолом и привыкла закрывать на это глаза, Ючинхёку уже просто было плевать. Но Чон Хиван была другой. Ты должна искупить вину. Почему ты? Если бы ты и дальше так поступала, что было бы с детьми вместо получения нескольких шрамов? Чтобы сделать всех счастливыми, на некоторые вещи надо было закрыть глаза, дабы не нарушать гармонию. Это было наиболее актуально для следящих за обстановкой людей. Хан Суюн, раз уж ты взрослая, веди себя подобающе возрасту. Не будь такой незрелой. Созвездие демоноподобный огненный судья кивает. Глаза Хан Суюн свирепо сузились. Созвездие черный огненный дракон бездны зол. Ты что, считаешь себя апостолом справедливости? Хватит уже притворяться крутой, пора научиться думать о времени и месте. Ким Дакчи, понравилось бы твое поведение, как думаешь? Это не касается Ким Дакчи. Напоминаю тебе тобой уже сказанное. Ты меч Ким Дакчи. Впервые Чон Хиван замолкла. Хан Суюн не постеснялась усмехнуться. Коль уж ты меч, разве не стоит двигаться туда, куда указывает владелец? Мне жаль. Пыль на полу загорелась. Воздух горел всюду, где проходил меч Чон Хиван. Этот меч эгоистичен. Чон Хиван активировала вспышку адского пламени. Именно я решаю, кого резать. Меч правосудия был направлен в грудь Хан Суюн. Ну, а теперь закончим с болтовней. Хан Суюн, покажи мне свою силу. Системное сообщение: персонаж Чон Хиван требует активации времени правосудия. Я наблюдал, как черное пламя и адское пламя заполняют экран и вздохнул. Вот почему они сражаются. Я думал, что время как раз пришло. Личность Хан Суюн довольно долго была скрыта, но ничто не может быть вечно. Пожалуй, это даже удачно, что она раскрылась до 46-го сценария. Этот сценарий ничего не значил, если они не были честны друг с другом. Секреты, раскрываемые Такхби, почти всегда становятся достоянием общественности. Ючинхёк спросил: «Ты не идешь к ним?» Я мог вмешаться это, используя точку зрения всеведущего читателя. Но тут на экране Чон Хиван что-то смущенно проговорила. Некоторые созвездия системы абсолютного добра возражают против этого требования. Активация времени правосудия отменена. Я посмотрел на следящего за мной Ючинхёка. Я не могу оставить это на волю судьбы. Разумеется, я не собирался вмешиваться в борьбу между ними. Но вот удержать созвездие от битвы я бы хотел. Король демонов, демонический король спасения, не хочет, чтобы созвездия вмешивались в битву между воплощениями. Созвездие черный огненный дракон бездны недовольно вашим вмешательством. Созвездие черный огненный дракон бездны неохотно соглашается. Созвездие писарь небес согласен с вашими мыслями. Сообщения от Уриэль не было. Ей пока не был разрешен доступ к этому каналу. Ючинхёк сказал: «Одна из них может умереть». «Нет, этого как раз не произойдет. Ты не знаешь, что происходило на протяжении последних 3 лет. Отношения между этими двумя действительно не лучшие». «Да, я вижу». Мое безразличие заставило Ючинхёка нахмуриться. «Ты хочешь, чтобы твои товарищи умерли?» «Нет. Может, ты видел будущее с помощью силы пророка?» «Я не владею силой пророка». «Ты до сих пор веришь, что она у меня есть?» «Я наблюдал, как Чон Хиван и Хан Суюн сражаются на экране». Тогда Ючинхёк холодно произнес: «Эта ситуация, когда информация о будущем будет активно использоваться для расчета всего, тут нет места для человеческой веры». Уже давно Ючинхёк не выдавал такую объемную мысль. Впрочем, стоит признать, что я выглядел человеком, который ничего с этим не мог сделать. Если подумать об этом, у меня был похожий разговор с Хан Суюн из 1863 регрессии. Хан Суюн использовала предвкушение плагиата, дабы собрать, рассчитать и прочитать будущее, сотрудничая с Ю Чин Хёком из 1863 регрессии. Я спросил Хан Суюн, это не имеет смысла, как бы я об этом ни думал. Предвкушение плагиата было хорошей историей, а знания Ю Чин Хёка были полезны. Но даже несмотря на это было невозможно спасти всех до 95-го сценария, включая Ким Намуна. Многочисленные переменные изменялись вместе с историей, из-за чего происходили неожиданные вещи. Неважно, насколько хороши были Хан Суюн и Ю Чин Хёк, они не были авторами путей выживания. Не все вещи могут быть проконтролированы. В чем-то, да они и ошибутся. Как ты добралась до этого места? Скажи честно, неужели есть еще какой-то секрет? Хан Суюн посмотрела на меня с явственным сожалением или же насмешкой. Я верила. Что? Я верила в персонажей, которых создала. Это все. Мне так и хотелось указать на то, что мне это говорит плагиатор, но я уже не помнил, почему я промолчал. Сейчас же я сказал Ю Чин Хёку. Ю Чин Хёк, я верю в людей. Меч и кулак столкнулись, и пламя растопило все вокруг. Я наблюдал, как Чон Хиван и Хан Суюн истекают кровью, кричат и в итоге бросаются друг на друга. Я посмотрел на них, начиная слабо понимать тайну дошедшей до 95-го сценария Хан Суюн. Я верю в истории, которые они построили. Из экрана раздался еще один оглушительный рев. Девушки теперь активно боролись. Они катались в пыли, избивая друг друга и выдирая волосы. Их кровь успела свернуться, а выражения лиц изменились. Ты, наверное, очень расстроена из-за меня. Все не так просто. Я словно слышал их мысли, не используя точку зрения всеведущего читателя. Это была история двух людей, которые до сих пор сражались вместе. За последние 3 года члены группы были целы. Они не выжили бы за эти 3 года без сотрудничества. Не одолели бы снежного человека в 28-м сценарии. Не поймали бы змей Алганкинов в 35-м сценарии. Они должны были прикрывать друг другу спины, чтобы выжить. Они спасали друг друга множество раз, помогая вставать усталыми руками. Чон Хиван и Хан Суюн тоже знали это. Просто. Чон Хиван была сильна. Даже если бы все воплощения в мире сравнили бы с ней, мало воплощений смогли бы превзойти Чон Хиван. Тем не менее ее противницей была Хан Суюн. В ситуации без возможности использовать время правосудия, исход этой схватки был автоматически ясен. Пожалуйста, извинись перед детьми должным образом. Чон Хиван пошатнулась и упала вперед. Температура в комнате постепенно понизилась. Хан Суюн посмотрела на упавшее тело Чон Хиван и закинула ее себе за спину. Кажется, она что-то бормотала, но я не слышал голоса. Видимо, это была последняя гордость Хан Суюн. У ее ног засияла белая звезда. Хан Суюн уставилась на нее, после чего злобно пнула. Срок действия сценария закончен. Воплощение Хан Суюн и Чон Хиван продемонстрировали свое доверие. Хан Суюн подняла голову и посмотрела в мою сторону. Веселое зрелище. Да, я перевел взгляд на другой экран. Ли Кильон, ты сдаешься? Я не хочу. Син Юсен, ты сдавайся. Ли Кильон и Син Юсен в комнате обнимались и плакали. Повернув голову к другому экрану, я наблюдал за вовсе странным зрелищем. Ли Чихе, Ли Сельхва и Ли Хёнсен сидели вместе. Не самая веселая комната. Унни, ты согласна? Да. Хёнсен и Джосси, хватит ковыряться в носу, вставайте. Время истекло. Никто не трогал звезды, поэтому оно было просто сияющим украшением. Это выглядело так мирно, что я даже засомневался, что это был сценарий. Простите, созвездие. Я ошибся при распределении номеров. Как оказалось, неправильная комната оказалась у них. Воплощение Син Юсен и Ли Кильон продемонстрировали свое доверие. Воплощение Ли Хёнсен и Ли Сельхва продемонстрировали свое доверие. Все члены туманности выполнили условия сценария. Основной сценарий 46. Доказательство созвездием завершен. Ни один из членов туманности не навредил другому. Награда за выполнение подготавливается. Ни у кого не было такой истории. Все жили своей историей и понимали вещи в разных контекстах. Появился ослепительный свет, и все члены группы были перенесены. Син Юсен, Ли Кильон, Ли Хёнсен, Ли Сальхва, Ли Чихе, Хан Суюн, Чон Хиван. Это были люди, которые пришли сюда со мной. Лица членов группы изменились, когда они увидели, что мы покрыты ранами. Дакчаси, Унни, ты в порядке? Как? Члены группы поддерживали друг друга. Чон Хиван слабо улыбнулась, в то время как Хан Суюн постукивала ногами по земле. Я видел, как она улыбается. Я поднял голову и увидел расступающиеся облака. кто-то вздохнул. Ах, небо звездного потока раскрылось перед нами. Это была чудесная космическая сцена. При виде этого подавляющего пейзажа некоторые задрожали. Это была космическая тьма без конца. То, что не могло быть заполнено. И оно ждало нас. Син Юсен схватила меня за правый рукав. А Ли Кильон схватил пальцы моей левой руки. За ними последовали Ли Чихи, Хан Суюн, Ли Хёнсон и Чон Хиван. Наконец Ли Сельхва и Ю Чин Хёк замкнули круг. Разве это не как тот кальмар в прошлом? В голосе Ли Чихи ощущался страх. Я улыбнулся и сказал. Именно так. В следующий момент на ночном небе засияла маленькая звезда. Между спасением и королем демонов. Вслед за этим светом, там засияли еще несколько планет. Между демоном и правосудием. Между сталью и мастером. Между бездной и черным огненным драконом. Я видел белые линии, соединяющие пустую вселенную. Звезды, которые, казалось, никогда не встретятся, теперь смотрели друг на друга. В этот момент я понял контекст псевдонимов. Возможно, члены группы почувствовали то же самое. «Красиво», — сказала Син Юсен. «Это были истории между звездами». Туманность компании Ким Дакча прорвалась сквозь 46-й сценарий. В туманности все еще были свободные места. Одно из них принадлежало Юсане. Я сказал остальным. Пойдемте. Наши тела поднялись в воздух, после чего мы полетели. Множество звезд звездного потока проходили мимо, а вдали виднелся обширный ландшафт межзвездного города. Это был долгий путь, но в итоге мы добрались сюда. Олимп, Веды, Папирус. Вес обид навалился на меня. Я не забыл. Ничто не забыл. Тени колебались на фоне затухающего света. Удивительно, но нас кто-то ждал у входа в межзвездный город. Огромная тень, качающаяся на фоне света, обратилась ко мне. Отец. Глава 59. Компания Ким Дакча. Часть 4. Отец, если я не ошибаюсь, слова гигантской тени относились именно ко мне. Члены группы смотрели на меня глазами, полными неверия. Да и сам я смотрел на нее с недоумением. Баат, слабый свет у входа в межзвездный город обнажил тень. Нет, не так. Попробуй еще раз. Отец. Баат. Нет, это отец. Ты серьезно? Гигантская тень оказалась не одним существом. Точнее, ее основой было существо размером с футбольный мяч. Что ты делаешь? Мои слова заставили Пихёна посмотреть в нашу сторону. Ух, вы уже прибыли. Гигантская тень была Пихёном, который надувался. Чем сильнее Такхаби, тем больше он может себя раздуть. Тот факт, что Пихён был таким большим, показывал, что он достиг значительной должности в бюро. Подождите, причина присутствия Пихёна и футбольный мяч. Био. Похожая на сладкую вату Био полетела к нам по воздуху. Баат. Био бросилась в мои руки и обняла мои щеки. В ее небольших глазках что-то собиралось. Я и поверить не мог, что в свое время бывшая размером с бейсбольный мячик, Био теперь была величиной с футбольной. Она успела порядочно вырасти. Ты долго ждала? Маленький кулачок выскочил и ударил меня по щеке. Я оставил ее одну перед вратами измерения и вполне заслужил наказание и посерьезнее. Поэтому я молча перенес ее щекотное прикосновение. После чего с падающими слезами Био крепче прижалась к моей груди. Дети подбежали ко мне и принялись гладить пушистую Био. Кхем, кхем. Я повернул голову и увидел, что Пихён ждет меня. Я открыл разговор Такхаби и принялся переписываться с Пихёном. Что ты здесь делал? Я ждал. Требовался Такхаби, чтобы отвести вас в зону 47-го сценария. Что с твоим размером тела? Проигнорировав этот вопрос, Пихён обратился к членам группы. Члены компании Ким Дакча. Вы знаете, кто я? Я Пихён, руководитель филиала бюро на Корейском полуострове. Пихён ударил себя в грудь, словно хотел продемонстрировать мощь. Видимо, он решил устроить показуху. Кажется, только вчера начались сценарии на Корейском полуострове, и вот вы уже заходите на территорию 47-го сценария. Лицо Пихёна было переполнено эмоциями. Как вы, возможно, знаете, сценарии после 47-го сценария не требуют выполнения себя по порядку. После входа в межзвездный город вы можете выборочно выполнять сценарий с 48 по 65. Син Юсен подняла руку. Мы можем выбрать сценарий, это так называемая система автономного отбора. Ха-ха-ха. Никто не засмеялся. Пихён пожал плечами. КХМ, в любом случае, вам решать, какой из сценариев до 65-го будет выполнен первым. Вы можете сразу выполнить 65-й сценарий или же посмотреть сценарий, дабы создать свой статус. В любом случае, Вам необходим определенный уровень статуса для входа на территорию сценариев после 65-го. Ли Хёнсон спросил, а что будет после 65-го сценария? Тогда вам сделают отдельное объявление. Прямо сейчас вы не можете туда отправиться, так что не волнуйтесь. Тон Пи Хёна звучал холодно, но выражение его лица не было холодным. Ну что же, это заняло 4 года. Я не знаю, сколько времени это займет в дальнейшем. Ах, ведь не все прошли через 4 года. Говоря это, Пи Хён улыбнулся мне. А теперь отправимся в межзвездный город. Для завершения перехода внутрь вам потребуется 10 минут. Пожалуйста, приготовьтесь. Удивительный мир ждет вас. Когда Пи Хён закончил, Био закричала. Баат! Великолепный луч света обвился вокруг членов нашей группы. Так мы и полетели к межзвездному городу. По соображениям безопасности, скорость движения была ниже ожидаемой. Я не знал, когда Био захочет покинуть мои руки. Чон Хиван, наблюдающая за происходящим, спросила. Докчаси, я хочу кое-что спросить. Выражение лица Чон Хиван было несколько странным. Другие члены группы смотрели на меня так, словно знали, что она хочет спросить. Где ты был на протяжении последних 3 лет?